А еще я показал гвардейцам, что их граф не какой-то сопляк, и может в случае чего самостоятельно набить кому-нибудь морду. Уважение, полученное подобным образом, будет гораздо крепче, чем от вчерашней денежной премии. Уверен, вечером в казарме все будут обсуждать, как его сиятельство уделал двоих бойцов одного за другим. Но теперь его сиятельству нужен отдых. Господин, звонок. Это Константин Сергеевич. Ко мне подошел телохранитель с мобилетом в руках. Говорит, что-то важное. Я принял трубку. Слушаю. Георг, я связался с адвокатом Чернова. Он отказался от встречи. Говорит, что документы в полном порядке, и обещал прислать нам копию с курьером. Я сказал, что копия нас не устраивает, и нужно увидеть оригинал. Все верно. А он возмутился нашим недоверием и повесил трубку. Я узнал адрес его конторы. Наведаться туда, наведаемся вместе, завтра. Фуф, ты тяжело дышишь, бегал, что ли? Спросил Костя. Дрался. Ты уже в поместье? Подъезжаю. С кем это ты дрался? Все в порядке? Угу. Скоро увидимся. Если дядя и его адвокат думают, что мы легко сдадимся, то они серьезно ошибаются. Чем сильнее сопротивление, тем жестче я действую. Так всегда было в прошлой жизни, и так будет в этой. История графа Чернобурова только начинается. 10. Утром меня разбудил звонок от командира гвардии. Ваше сиятельство, есть новости из Орешкова. Слушаю, сказал я, садясь на кровати. Охраны больше, чем должно быть в обычной гостинице. Наш человек не вызвал подозрения и вечером ему предложили, ХМ, дополнительные услуги. Что именно? Проститутки, гашиш, но это полбеды. В гостинице организован незаконный игорный притон. Судя по всему, там ошиваются преступные элементы. Что-то еще? Пока нет. Продолжать разведку? Обязательно. Я думаю, там можно нарыть еще что-нибудь интересное. Но пусть наш человек будет осторожен. Принято, ваше сиятельство. Богдан немного помолчал. Как самочувствие после вчерашнего? Превосходно. Если сегодня будет время, снова приеду на спарринг. ХМ. Рад слышать, судя по голосу, Богдан улыбался, что за ним замечалось редко. Сразу после завтрака мы с Костей сели в машину и отправились в контору дядиного адвоката. Его звали Николай Стеблин, и он был достаточно известным в Красноярске юристом. Константин успел собрать на него целое досье. Стеблин имел репутацию ушлого профессионала, который брался за любые сомнительные дела и часто при этом выигрывал. Николай разумно старался не связываться с аристократами, но в этот раз ему не повезло. «Здравствуйте, вам назначено», — осведомилась симпатичная секретарша-блондинка в приемной. «Считайте, что да, прекрасная», — сказал я, небрежно махнув тростью. «Николай Евгеньевич без записи не принимает. Нас примет», — обворожительно улыбнулся я и вошел в кабинет. Стеблин как раз говорил с кем-то по мобилету. Увидев меня и Костю, мигом положил трубку, даже не попрощавшись с собеседником. «Доброе утро, уважаемый», — сказал я и сел в кресло у стены. «С кем беседовали? Не с моим ли обожаемым дядюшкой, граф Чернобуров?» «Полагаю», — мрачно сказал адвокат. «А вы, Константин Причернобуров, личный помощник графа?» Костя сел напротив Стеблина и смерил его взглядом. «Мы вчера говорили с вами по телефону». «Ну да», — недовольно поморщился Николай. «Как я и сказал, документы в полном порядке. Тогда вам не составит труда предоставить оригинал», — пожал плечами Костя и вытянул руку, на которой блестел перстень слуги рода. «Составит», — хитро улыбнулся Николай и пригладил без того прилизанные волосы. «Оригинал завещания хранится в государственной канцелярии в Москве. Сожалею, но у меня есть только копия». Мы с Константином переглянулись. Я чуть заметно мотнул подбородком, мол, вперед, порви этого адвокатишку. Костя поправил пиджак и вдруг зарычал, словно дикий зверь. «Вы за дураков нас держите, Стеблин, или решили, будто перед вами тупые юнцы?» «Тише, тише, господин Причернобуров, не указывайте мне», — рявкнул Константин и ударил ладонью по столу. «В Московскую государственную канцелярию отправляются только копии подобных документов. Оригинал хранится у собственника, либо у его законного представителя. У вас, в данном случае, если не хотите проблем с нашим родом, немедленно предоставьте завещание». Обескураженный Стеблин глупо рассмеялся и развел руками. «Надо же, как вы подкованы в законах, господин Причернобуров. А ведь действительно оригиналы таких бумаг не отправляются в Москву. Прошу простить, господа, столько дел, я перепутал. А по-моему, вы действительно решили, что можно обмануть мальчишек на ровном месте, сказал я, разглядывая свои ногти. «Знаете, такое легко счесть за оскорбление дворянской чести, и я бы с радостью позволил своему помощнику вызвать вас за это на дуэль». «Буду счастлив», — рыкнул Костя. «Что вы? Какая дуэль?» Николай поднял ладони. «Я всего лишь скромный юрист и простолюдин, к тому же, ну так поэтому вместо меня вас вызовет Константин». Я встал и открыл дверь кабинета. «Прекрасная, подойдите на минутку». «Ой, у вас все в порядке?» Секретарша зацокала каблучками и встала в проеме. «Прошу вас стать свидетелем. Мой друг и помощник Константин Причернобуров вызывает на дуэль Николая Стеблина. Поединок не смертельный, до первой крови. Выбор оружия за тем, кого вызвали». С каждым словом адвокат становился все бледнее, а его хитро прищуренные глаза все шире. «Ой», растерялась секретарша. «Вы все расслышали?» «Да, можете быть свободны». Приобняв девушку за талию, я выпроводил ее из кабинета, не отказал себе в удовольствии провести ладонью по ее упругим ягодицам, на что в ответ получил обжигающий взгляд. Только этот взгляд был полон не осуждения, а страсти. «Ух, как интересно! Может, я даже позабавлюсь с этой девицей?» Стеблин громко сглотнул и выдавил. «Господа», он снова сглотнул и оттянул воротник рубашки. «Боюсь, возникло недопонимание». «Вот именно», — согласился я. «Вы с моим дядей решили, будто можете водить нас за нос. Так вот, не можете. Выбирайте оружие, дуэль состоится немедленно. Там на заднем дворе замечательный сквер». «Я отказываюсь драться», — промямлил адвокат. «У вас нет выбора», — пожал плечами я. «Либо соглашайтесь на дуэль, либо я вас просто убью за оскорбление дворянской чести. Придется заплатить штраф, но ничего, моя казна стерпит». «Послушайте, зачем это все вам нужен оригинал завещания? Он хранится дома у Чернова, а его сейчас нет в городе. Как я могу вам помочь? Если говорите правду, то, выходит, что никак. Придется дождаться, когда дядя вернется в Красноярск», — сказал я и вздохнул. «Почему же вы сразу не сказали, как есть, уважаемый? Мой дядя велел вам запутать нас?» «Да», — признался Стеблин. На несколько мгновений активировав астральное зрение, я убедился, что мужчина не врет, и что он до смерти напуган, а значит, сделает все, что мы прикажем. «Напрасно вы его послушали. Теперь скажите, кто подделал подпись моего отца?» «Понятия не имею. То есть я хочу сказать, что не знаю, подделка ли это. Мне лишь принесли документ, чтобы я провел его через нужные инстанции. Если Чернов решил вас обмануть, то я тут ни при чем, клянусь». «Снова правда. Мы с Костей попытались вытянуть из Николая еще что-нибудь полезное, но, увы, потерпели неудачу. В подробности наследования и того, когда и при каких обстоятельствах был подписан документ, адвокат посвящен не был». «Хорошо, спасибо за содействие, уважаемый», — сказал я. «В следующий раз, если будете иметь дело с дворянами, лучше сразу раскрывайте все карты. Вы подумали над выбором оружия? Но я же все рассказал», — проблеял Стеблин. «А я вас уже вызвал», — вставил Костя. «Как сказал мой граф, решайте, или дуэль, или он убьет вас на месте». «Дуэль», — обреченно опустил голову Николай. «Оружие я не знаю, пусть будут шпаги. Отличный выбор. Обещаю, что нанесу вам аккуратную рану». Константин поднялся и достал мобилет. «Попрошу гвардейцев привезти пару шпаг. Жду вас на заднем дворе через 20 минут, и не вздумайте сбежать». «Не сбежит», — пообещал я. «Я подожду в приемной, пообщаюсь с той прекрасной барышней». Несмотря на то, что у ее руководителя были серьезные проблемы, секретарша оказалась приятно ко мне расположена. Я без стеснения облапывал ее взглядом. Сочные дымки груди, небольшие, но крепкие, очень радовали глаз. Готов поклясться, что когда мы входили, белая блузка девушки была застегнута на пуговицу больше, чем сейчас. Да и в целом фигурка была отпад, а глазки прямо звездочки, яркие и горячие. Секретаршу звали Алла, и она, несмотря на сексапильный вид и образ глупенькой блондинки, оказалась вовсе не дурой. Пока мы болтали о разных пустяках, Алла умудрилась подчеркнуть, что ей всего 20 лет, но она уже получила начальное юридическое образование, и только отсутствие денег и связей не позволили ей продолжить обучение. Потому, как девушка вела диалог, сразу чувствовался интеллект, а в том, как она уцепилась за мое внимание, ясно проглядывали амбиции. Я увидел, что подъехала наша машина, гвардейцы привезли шпаги, и встал. «Позвоните мне, Алла», я протянул девушке визитную карточку. «Буду рад продолжить наше общение». «Ой, ваше сиятельство, на что это вы намекаете?» проворковала Аллочка, уцепилась за визитку, но не спешила забирать, поглаживая мои пальцы, на то, что Стеблин будет вынужден взять отпуск по состоянию здоровья. Возможно, я смогу найти для вас подходящую работу или достойное развлечение. Я оставил визитку в нежной ладошке девушки и постучал в дверь кабинета. Уважаемый, оружие прибыло. Николай вышел, бледный как смерть, но уже не пытался отнекиваться и спокойно проследовал за мной на задний двор здания. Мои гвардейцы оттеснили зевак подальше. Костя и Стеблин взяли шпаги и встали в 20 шагах друг от друга. Для соблюдения формальности я вкратце обозначил, что послужило причиной дуэли, и уточнил, что проводится она до первой крови, а затем отдал команду начинать. Николай, обретя паническую храбрость, с воплем кинулся вперед, размахивая шпагой. Костя мастерски блокировал его яростный натиск. От нескольких ударов увернулся, несколько отклонил, а потом нанес стремительный укол в плечо адвоката. Клинок сверкнул и погрузился в плоть. Стеблин снова заорал, на этот раз от боли, и выронил шпагу. «Стоп!» — крикнул я. «Дуэль окончена. Конфликт исчерпан. Перевяжите его и доставьте в больницу», — приказал гвардейцам. «Так точно, ваше сиятельство». Константин вытер окровавленный клинок платком и выбросил его в урну. Я с улыбкой хлопнул друга по спине. «Отличная схватка. Ты отстоял честь рода. Думаешь?» — поморщился Причернобуров. «В этом не было чести», — он посмотрел вслед стонущему адвокату. «Почему? Мы показали, что с нами нельзя вести себя, как с мальчишками. К роду Чернобуровых надо относиться с уважением, или прольется кровь. Едем в ресторан, хочу угостить тебя обедом. Ты прав, мы всем покажем». Воодушевился Костя и бросил шпагу в ножны. «Едем». После драки у меня разыгрался аппетит. По дороге в машину я достал мобилет и позвонил Чернову. Тот долго не брал трубку, но я был неумолим, набирая номер снова и снова. «Да», — рявкнул, наконец, «дядя». «Кто это? Черт возьми, ваш любимый племянник». «Гоша, снова ты? Я уже сказал, гостиница моя по закону». «Что еще?» — грубо воскликнул он. «Мы только что были у адвоката Стеблина», — невозмутимо сказал я. «Он признался, что оригинал завещания хранится у вас дома, а не в Москве, как он пытался нам соврать. За оскорбление рода мой друг Константин пустил Николаю Евгеньевичу немного крови». «Не понял, что тут непонятного?» Стеблину проткнули плечо шпагой. «А я очень жду вашего возвращения в Красноярск. Не стоит, знаете, надолго оставлять жилье без присмотра. Вдруг кто-нибудь залезет и украдет важные документы. До скорой, я надеюсь, встречи, дядя». Я положил трубку и сел в машину. «Бедняга даже не добрался до Туапсе», — усмехнулся Костя. «А ты уже заставляешь его прервать отпуск. Что поделать?» — пожал плечами я. «Покой нам только снится». Словно в подтверждение моих слов, мобилет опять зазвонил. На экране высветилось имя, и я незамедлительно взял трубку. «Слушаю, Богдан Богданович». «Георгий, у нас проблемы», — сходу начал командир гвардии. «На лесокомбинат напала большая группа монстров изнанки. Несколько рабочих и гвардейцев убиты, десяток раненых, здания пострадали. Это не выглядит, как случайное нападение. Почему вы так думаете? Если где-то в тайге есть постоянный прорыв, то он далеко. Монстры изнанки не могут долго находиться в нашем мире. Значит, кто-то помог им добраться до комбината с помощью магии. Вероятно, специально натравил именно на нас. Возможно, так и есть», — согласился я. «Ваше предложение — направить в Чернобурский лес дополнительную группу бойцов, усилить парой магов и пушкой, заявить государству о вероятном стабильном прорыве, попросить помощи в нахождении и устранении, найти и наказать того, кто привел монстров. Займитесь первым, а мы с Костей сделаем второе. Насчет третьего, пока не знаю, что сказать. Подумаем. Прикажите сохранить трупы чудовищ, их стоит изучить магам следственного комитета. ХМ». «Так точно, ваше сиятельство. Что случилось?» — спросил Константин, когда я положил трубку. «Все в порядке», — ответил я, убирая мобилет. «Просто неведомый противник сделал новый ход. Знаешь, я думаю, что все это, Боровин, Чернов, прочие неприятности, включая гибель наших отцов, исходит из одного источника. Значит, надо найти этот источник». Костя сжал кулак так сильно, что побелели костяшки. «Читаешь мои мысли, друг. А когда найдем, уничтожить». «Забавно», — усмехнулся Костя. «Выходит, что и ты читаешь мои». 11. 112 тысяч рублей, «Ваше сиятельство, деньги на счете», — дворецкий с поклоном протянул мне банковскую выписку. «Отлично, любезный, благодарю за старание. Продав фамильные ценности Боровина на аукционе, мы действительно выручили больше, чем могли бы получить в ломбарде. А деньги сейчас очень нужны. Вы не передумали, ваше сиятельство?» — спросил вдруг дворецкий. «Насчет чего?» «Насчет того, что хотите сделать с поместьем». «Не передумал. Большая часть дома будет закрыта, северные земли сдадим в аренду. А по поводу сокращения штата прислуги?» — продолжил уточнять мужчина. «Этим, кстати, нужно заняться вам. Выберите тех, с кем не жаль расстаться. И проследить за консервацией ненужных помещений тоже должны вы». «Я понял, господин. Тогда позвольте приступить». Дворецкий поклонился и вышел. Должно быть, он переживал, что тоже лишится работы. Но нет, мне нужен человек, который будет руководить оставшимися слугами. Не мне же этим заниматься. Прошло 3 дня с тех пор, как мы с Костей навещали Стеблина, а сегодня утром из Орешкова пришли печальные новости. Наш человек перестал выходить на связь, а чуть позже мы узнали, что его нашли мертвым. Перед исчезновением гвардеец успел доложить, что в гостинице действительно ведут свои дела преступники. Если точнее, то банда азиатов под предводительством некоего Кадира. Я хотел бы поехать и порвать бандитов на куски, но не мог. Половина гвардии отправилась на защиту Чернобурского леса, а Орешковская банда, судя по всему, обладала немалой силой. В том числе среди них была как минимум пара стихийных магов. Да и устраивать боевые действия на территории собственной гостиницы не хотелось. Мы уже попробовали решить проблему с Орешково законным путем, но государственная канцелярия отказала нам в возбуждении дела. По их данным, гостиница принадлежала Чернову по закону, и сначала требовалось доказать, что это не так. В общем, дело с гостиницей пришлось пока притормозить. Рано или поздно мой двоюродный дядя вернется в Красноярск, тогда и разберемся. Я его заставлю как следует заплатить. Хотя бы в лесокомбинате дела пошли на лад. Очередное нападение чудовищ отразили, но место прорыва так и не нашли, даже с помощью правительственных магов-порталистов. Возникли подозрения, что это вовсе не прорыв, а специально открытый временный портал в изнанку, но никаких доказательств этому они не обнаружили. Средства, выжатые из Боровина, помогли удержать Чернобурский лес от падения в пропасть. Мы закрыли все долги перед работниками, выплатили компенсации семьям погибших от первого нападения, починили технику и закупили новые инструменты. Если верить расчетам, в этом месяце предприятие должно сработать хотя бы в ноль, а в следующем – выйти на прибыль. Если, конечно, больше ничего не произойдет. Ведь оставалась проблема не только с монстрами, но и с ракетирами. Они не просто требовали мзду с водителей грузовиков, но и зачастую воровали перевозимые материалы, что, конечно, добавляло нам убытков. Разыскать преступников пока не удалось, они передвигались тайными лесными тропами, как в старые времена, а на дороге всегда появлялись в глухих и неожиданных местах. Поэтому пока я приказал вооружить водителей и отправлять с ними охрану, возможно, припугнуть ракетиров винтовками будет достаточно. Будто нам было мало проблем с преступностью в Орешково и на дорогах, так тут еще ограбили городскую контору Чернобурского леса. Как я узнал, уже не в первый раз. Какие-то лихие ребята в масках ворвались под конец рабочего дня и, угрожая сотрудникам ножами, обчистили кассу. В прошлый раз, 2 месяца назад, произошло точь-в-точь то же самое. Ни в тот, ни в этот раз полиция никого не нашла. Одним словом, проблем было достаточно. И как мы тогда говорили с Костей, я считал, что за всем этим стоит один организатор. Только кто? Вопрос пока что оставался открытым. Казалось очевидным, что нас из-под тишка атакует род Пихтиных. Именно они получили бы наибольшую выгоду от падения Чернобуровых. Ведь Пихтины были весьма заинтересованы в том, чтобы перехватить государственный контракт на поставку леса и стать монополистами в регионе. Но, увы, никаких доказательств не было, что Боровин, что Чернов действовали вроде бы сами, не говоря уж о бандитах, грабящих наши лесовозы. Пихтины, если и руководили всем этим, то издалека, не пачкая рук. Я мог бы найти против них Цасусбелли, только моя гвардия не стала бы от этого сильнее. В прямой войне, начнись она сейчас, мы бы проиграли. В семье Пихтиных было несколько высокоранговых магов, а еще они имели мощную гвардию и серьезные связи в правительстве. Бодаться с ними в открытую было не просто рискованно, а самоубийственно. Так что я предпочел сосредоточиться на том, чтобы решить мелкие проблемы, и параллельно копить силы для будущего противостояния. По этой причине велел Богдану объявить набор новобранцев, чтобы в нужный момент у нас было достаточно солдат. Раздался звонок мобилета. Это был Константин. «Порадуй меня», — сказал я, взяв трубку. «Ха-ха, ну что ж, порадую», — голос Кости и вправду был полон позитива. «Я нашел арендатора для родовых земель. Барон Михаил Иволгин готов заплатить за год вперед. Для чего ему земля? Он хочет разбить оранжерею и выращивать цветы на продажу. По-моему, отличный вариант. Мы не только заработаем, но и сможем любоваться цветами из окна». «Да», — согласился я, — «мне нравится». «Что-то еще? Наши доли в малых предприятиях выставил на аукцион, уже появились заинтересованные лица. Продал немного ценных бумаг, остальные, с твоего позволения, решил оставить. Почти все они должны вырасти в цене к концу года, тогда и продадим, если будет необходимость». «Хорошо, так и сделаем. До связи». «Пока, Георг». Я встал из-за стола и прошелся по кабинету туда-сюда. За прошедшие дни я усиленно прокачивал через себя энергию, и ослабленные мышцы стремительно восстанавливались. Коляской я уже почти не пользовался, только если сильно уставал, но трость пока что оставалась при мне. Опять зазвонил мобилет. Незнакомый номер, но трубку я сразу же взял. «Слушаю. Его сиятельство Георгий Петрович», — раздался мелодичный женский голос. «Да, ваше сиятельство, это Алла, секретарша господина Стеблина, то есть бывшая секретарша», — лукаво уточнила девушка. «Вот как, чем могу помочь? Вы в тот раз упомянули, что будете рады продолжить общение. Я звоню сказать, что тоже хочу с вами встретиться». «Так давайте встретимся. Ресторан «Сытник» на Благовещенской улице, знаете такой? Жду вас там через час». «Договорились, ваше сиятельство», — томно прошептала Алла. «Сытник» был не самым модным и дорогим заведением, но все же одним из лучших в Красноярске. Сюда пускали как дворян, так и безродных. Правда, ценник был таким, что немногие простолюдины могли себе позволить здесь обедать. Но я-то не был ни простолюдином, ни бедняком, ни в прошлой жизни, ни в этой. И несмотря на все текущие трудности, мог позволить себе сводить красивую девушку в хороший ресторан. Когда Алла приехала, я уже сидел за столиком. Девушка надела короткое красное платье, которое прекрасно облегало фигуру и подчеркивало все ее прелестные округлости. Один из гостей заведения так засмотрелся вслед Аллочке, что поперхнулся и закашлялся. «Ваше сиятельство», — подойдя, Алла поклонилась, и я почти вынужден был заглянуть в ее декольте. «Без на меня возьми, там есть обо что потереть глаза. И не только глаза, если все сложится удачно, а по-другому вряд ли получится. Присаживайтесь, прелестная. Надеюсь, вы голодны». «Очень», — сверкнула глазами девушка, и я понял, что речь далеко не о еде. В общем, если коротко, то после обеда мы отправились в гостиницу, где я сдернул с Аллы красное платье, и мы вдоволь насладились друг другом. Она оказалась пылкой и изобретательной любовницей. Даже со всем опытом прошлой жизни я получил незабываемые впечатления. «Можно вопрос, ваше сиятельство?» — спросила она, когда мы перевели дыхание после третьего раунда любовной борьбы. «Можно», — ответил я, расслабленно поглаживая грудь Аллы. «И можешь звать меня на «ты» и по имени, когда мы наедине». «Ой, только не подумай, что я легла с тобой ради этого», — поспешила оправдаться красавица. «Но в тот раз ты сказал, что можешь дать мне работу». «Да, видишь ли, у нашего рода нет постоянного юриста. Мы пользуемся услугами наемных адвокатов. Ты могла бы для начала взять на себя взаимодействие с ними, чтобы разгрузить моего помощника, то есть опять что-то вроде секретарши», — надула губки Аллочка. «А ты на что рассчитывала?» «Ну, на что-то более ответственное». Я улыбнулся. Думал, что сейчас она скажет что-то вроде «хочу руководящую должность и огромную зарплату, потому что переспала с графом», только завуалировано. Но Аллочка, хоть и действительно хотела работу получше, ухитрилась подать это так, что мне понравилось. «Ответственность нужно еще заслужить, но в любом случае ты будешь не просто перекладывать бумажки, а следить, чтобы все наемные юристы грамотно выполняли обязанности. Придется на практике разбираться в тонкостях и по факту напрямую учиться у опытных специалистов. Понимаешь?» Глаза девушки заискрились, и она потянулась ко мне, чтобы поцеловать. «Спасибо», — сказала она. «Когда приступать?» «Хоть сегодня. Правда, у нас нет для тебя рабочего помещения в городе, и придется ездить в поместье. Только учти, что одеваться нужно поскромнее, в поместье живут моя мать и сестра». «Ой, вы удивитесь, насколько недоступной я могу казаться, граф Алла приняла игриво строгий вид, а я рассмеялся. Надеюсь, что удивлюсь, но сейчас я хочу, чтобы ты еще немного побыла раскованной и страстной. 12. Ядро магии вспыхнуло, рывком отправляя энергию по каналам. Результат усердных тренировок и десятков часов медитации засветился на моей ладони. Крохотный шарик, похожий на солнышко, был способен только разгонять темноту. Но я гордился им так же сильно, как гордился в прошлой жизни смерчем из астрального пламени. Есть, я смог, я сотворил заклинание, впервые в этом мире. Простейшее и почти бесполезное, которое просуществовало лишь несколько мгновений, но я смог, без чьей-либо помощи, прошу заметить. Увы, светящийся шарик отнял у меня так много сил, что я упал на диван и пролежал так несколько минут. Когда голова перестала кружиться, я сел и смог приступить к анализу. Энергетические структуры тела все еще слишком слабы. Это понятно, и я не жалуюсь. Для 3 недель прогресс неплохой, но столь ничтожное заклятие все равно не должно отнимать столько сил. Здесь что-то не так, насколько я знаю из памяти Георгия, местные молодые маги способны на куда большее почти сразу после пробуждения ядра. Думаю, все дело в техниках. Я использую то, что изучил в прошлой жизни, но здесь другой мир, другие потоки энергии, другие звезды вокруг. В каждом из 4 миров Эксвилерда действовали свои законы, и технику заклятий требовалось подстраивать под них. На Земле, вероятно, та же история. Похоже, что без обучения все-таки не обойтись. Как раз в конце лета мне исполнится 18 лет, и я смогу поступить в магическую академию. Хочу ли я этого? Не особо. В юном теле живет видавший виды боевой маг, и сидеть за одной партой с наивными студентиками как-то не хочется. С другой стороны, мне нужна магия. Я мог бы собственным умом дойти до того, как правильно творить ее в этом мире, но зачем выбирать сложный путь, если есть легкий? Трудности меня не пугают, но когда можно обойтись без них, разумнее так и сделать. Однако если я выберу достойное учебное заведение, то смогу обзавестись полезными знакомствами, будущие графы и князья, чиновники и прочие шишки, а также будущие боевые маги, порталисты, целители. Люди первой когорты помогут в делах, а людей из второй я смогу нанять к себе в услужение. Так что, пожалуй, да, стоит поступить в хорошую академию, но подумаю об этом позже. Пока только конец весны, впереди лето, а талантливого графа будут рады принять, даже если учебный год уже начнется. Пока что у меня есть другие заботы, а для развития магических навыков можно подыскать частного учителя. Я встал с дивана, взял трость, а затем рука сама по себе потянулась к серебряному портсигару, в котором я хранил макры. Но я отдернул пальцы и решительно спихнул портсигар в ящик, а тот захлопнул. Недавно я заметил, что потребление энергии из макров вызывает зависимость. Я получаю удовольствие, когда поглощаю их, это сродни выпивке или наркотикам. А я всегда был противником любых зависимостей. На первых порах была необходима внешняя подпитка, но теперь ядро вполне развито, а потраченные силы восстановятся сами. Торопиться некуда, подожду немного. Не стоит приучать себя к быстрому кайфу. Экстренную подпитку буду использовать только в случае необходимости, в бою, например. Я немного прогулялся по поместью, вышел на балкон подышать свежим воздухом. На землях, расположенных к северу от дома, вовсю шло строительство оранжерей, барон Иволгин усердно взялся за работу. С шумом и пылью от стройки предстояло смириться и держать окна на северной стороне все время закрытыми, а за уборкой мусора барон тщательно следил. Иволгин вообще оказался приятным господином, и уже несколько раз пил чай у нас дома. Я рассчитывал, что со временем смогу заключить с ним какую-нибудь выгодную сделку, хотя пока наши сферы деятельности были слишком далеки друг от друга. Маме тоже нравился Иволгин, и я даже обратил внимание, что она старается принарядиться, когда барон собирается к нам на чай. Что ж, Светлана Григорьевна еще достаточно молода, а Иволгин тоже вдовец. Если им будет хорошо вместе, я не против. Только об этом моя голова точно болеть не должна. Я вернулся в кабинет и сделал несколько звонков, убедившись, что дела по-прежнему приходят в норму. За 3 недели не случилось ни одного нападения монстров. Ракетиры лесовозов пару раз появлялись, но когда одному из них прострелили ногу, грабежи прекратились. Будем надеяться, они поймут, что наживаться за счет Чернобуровых больше не получится. С Орешкова все по-прежнему оставалось в подвешенном состоянии. Дядя перестал отвечать на мои звонки, а в гостинице продолжал работать бандитский и горный притон. Полиция бездействовала, я подозревал, что тамошние правоохранители берут взятки. Я не хотел решать вопрос силой, а чтобы решить его иначе, требовалось дождаться, когда Чернов вернется в Красноярск. Ничего, подожду, а затем выставлю дядюшке счет за каждый день ожидания. Закончив, я спустился на первый этаж и зашел в кабинет Аллы, в которой мы переделали одну из комнат прислуги. «Здравствуйте, прелестная! Как вы тут? Добрый день, ваше сиятельство!» Аллочка встала и коротко поклонилась. Деловой костюм с юбкой ниже колена, собранные в пучок волосы, почти полное отсутствие макияжа. Девушка строго выполняла мое требование выглядеть поскромнее, но я уже по опыту знал, что под деловым костюмом скрывается эротичное кружевное белье, и стоит мне пожелать, я сразу же его увижу. «Все в порядке», — продолжала Алла. «Мне передали документы о продаже вашей доли в магазине текстиля. А еще я приступила к составлению новых договоров для арендаторов торговых рядов, с учетом обновленного закона. Довольно», — я поднял ладонь. «Мне достаточно знать, что все в порядке. В случае сложностей, я должна обратиться к Константину Сергеевичу», — закончила Алла. «Правильно. Но впредь не перебивайте меня, прелестная. Простите, ваше сиятельство, я хочу искупить вину», — девушка понизила голос и потрогала верхнюю пуговку блузки. «В другой раз, Алла. Сейчас я иду на тренировку, а вечером покидаю город». «Конечно, ваше сиятельство, я всегда к вашим услугам, когда скажете». Я напоследок улыбнулся красавице и вышел. За прошедшее время я убедился, что Аллочка спит со мной не ради продвижения карьеры, а просто искренне получает удовольствие. При этом она на 100% отрабатывала свое жалование и стремилась стать профессиональнее. В общем, мне во всех смыслах с ней повезло. Машина доставила меня в казарму, где Богдан Богданович гонял новобранцев. За последнее время мы набрали 60 новых бойцов, включая двух магов-огневиков, и я велел не щадя приводить их в боевую форму. Также я не забывал про свое обещание чернобурой лисице. Каждый будущий гвардеец должен был не только принести присягу роду, но и поклясться в верности чернобурой, признавая ее своей покровительницей, чтобы дополнительно мотивировать солдат молиться богине и тем самым даровать ей энергию. Я приказал изготовить партию простеньких талисманов с изображением лисицы. Их выдавали каждому новобранцу для него лично и для членов семьи. Часть наших опытных гвардейцев убыла в Лесосибирск охранять комбинат, а другая часть по призыву князя Тигрова отправилась на границу с Монголией, где намечалась очередная заварушка. На войну, тем более большую, никто не рассчитывал, но собрать силы все же требовалось. Монголы могли сунуться, получить по носу и откатиться обратно в свои степи, как обычно. «Здравия желаю, Богдан Богданович». «Здравия, ваше сиятельство», — глубоко кивнул командир гвардии. «Тренироваться или просто посмотреть?» «Тренироваться, конечно», — я обвел рукой свой спортивный костюм. «Как раз время для спарринга. На стрельбы останетесь?» Я посмотрел на наручные часы. «Да, время есть. Поезд почти в полночь. Все-таки решили отправиться в Лесосибирск? Опасные там места, ваше сиятельство. Люди же как-то работают. Надо показать, что их граф тоже не боится. К тому же я хочу лично побеседовать с директором комбината. ХМ, ну да, передавайте бойцам привет от меня». Богдан кивнул в сторону огороженной мешками площадки. «Начнем, выставляйте сильнейшего». Я передал командиру гвардии трости и отправился на площадку, по пути наполняя мышцы маной. «Ну-ка, ты, Измайлов, выходи против графа». Измайлов оказался крупным парнем с явной примесью кавказских кровей. Как только дали команду начинать, он ринулся в атаку, будто разъяренный бык. Я пытался разорвать дистанцию, уворачивался от стремительных кулаков, а когда не получалось, принимал увесистые плюхи на блок. Соперник был силен и напорист, но неосторожен. Пришлось проучить его, я ушел от очередного удара и ответил быстрой комбинацией. Начал спинка в голени и закончил неожиданным боковым в лицо. Измайлов отступил, но урок оказался не впрок, он снова тупо бросился вперед. Прямой удар ногой в живот остановил его, а несколько щелчков кулаками по челюсти бросили на землю. Правила спаррингов в нашей гвардии позволяли добивать упавшего ногами, но я лишь обозначил удар, опустив ступню рядом с головой Измайлова. От усиленного маной удара во все стороны полетела земля. «Вставай», я протянул руку, но Измайлов неожиданно отбросил мою ладонь, с рыком подскочил и взял меня в захват. Бойцы, наблюдавшие за схваткой, осуждающе загудели. Я устоял на ногах, взял ответный захват и угостил противника коленом в живот. «Измайлов, сука!» — взревел Богдан. «Отпусти его, все в порядке!» — выкрикнул я, вбивая очередное колено в живот соперника. «Какой буйный! Придется проучить его по-настоящему!» Как минимум, невежливо отбрасывать протянутую руку графа. Особо высокомерные аристо за такое могут лишить подчиненного головы. Я намеревался лишь прилюдно избить его. Поняв, что повалить меня не получится, Измайлов вырвался из клинча. На разрыве я выбросил удар ногой, добавив по уже отбитому корпусу противника. Он дышал тяжело, глаза были налиты кровью и сдаваться, кажется, парень не собирался. Но сейчас я бы и не принял капитуляцию. Теперь я сам пошел вперед, только более обдуманно. Пара пристрелочных ударов и следом мощной прямой правой. Хрустнул нос и лицо Измайлова стало заливать кровь. Он попытался контратаковать, но только напоролся на еще один усиленный маной кулак. Снова хрустнуло. Срастаться будет долго. К чести Измайлова, бился он до последнего. Дважды оказывался в нокдауне и дважды я позволял ему встать, пока, наконец, удар ногой в подбородок не вырубил бойца наглухо. «Стоп!» — велел Богдан. «Закончили спарринг». Он подошел ко мне и презрительно кивнул на бессознательного новичка. «Что скажете, ваше сиятельство? Выгнать? Простим на первый раз». За свой поступок он был наказан. «Но если будет нарушать дисциплину, гони в шею». «Так точно, граф. Лекарь нужен? Мне?» «Нет», — ухмыльнулся я. «Немного отдохну и проведу еще один поединок». После спаррингов мы все вместе отправились на стрельбы. За длительные тренировки я неплохо научился владеть местным оружием. Принцип был интуитивно понятен. В ствол винтовки заряжался макр, следом пуля, а потом производился выстрел. Боек ударял по макру, происходил выброс маны, и пуля летела вперед. Оставалось научиться целиться, брать упреждение и использовать еще кое-какие хитрости, которым Богдан Богданович нас обучал. Для стрельбы применяли макры, добываемые из растений на нулевом или первом уровне изнанки, мелкие и дешевые, вместе с пулей каждый выстрел обходился примерно в рубль. Вот патроны для моего револьвера стоили уже гораздо дороже, кажется, около 20 рублей каждый. Еще и достать их было непросто. Хорошо, что в домашнем арсенале у меня хранился очень большой запас. Попрощавшись с Богданом Богдановичем и будущими гвардейцами, я вернулся домой, принял душ, переоделся и в сопровождении охранников поехал на вокзал. Пора, наконец, лично взглянуть, как идут дела в Чернобурском лесу, и заодно, быть может, подраться с чудовищами, которых полно в тайге. В прошлой жизни я поубивал тысячи монстров, и, честно признаться, скучал по тем веселым денькам. 13. Путешествовать на поезде оказалось приятно. Купе, которое я арендовал, было довольно уютным, а мерный стук колес и качка мягко убаюкивали. Два моих охранника расположились на нижних полках, а я забрался на верхнюю и почти сразу же уснул. Проснулся с рассветом, отдернул штору. За окном проносился однотипный пейзаж, где холмы сменялись густым хвойным лесом. Промелькнула какая-то деревенька домов на 20 поле с пасущимися коровами. Русская идиллия. «Доброе утро, ваше сиятельство», — раздался снизу голос гвардейца. «Доброе. Сколько нам еще ехать? 3 часа. Проводить вас в уборную? Не стоит». Я спрыгнул с верхней полки. «Соберите наши вещи и увидимся в вагоне-ресторане. Как прикажете, граф». Обычно в вагонах, предназначенных для богатых дворян, санузел был отдельным для каждого купе. Но поезда с такими вагонами в Лесосибирск просто не ходили, пришлось довольствоваться общей санитарной комнатой. Тем не менее там было просторно, чисто и приятно пахло, и даже можно было принять горячий душ, что я и сделал. Заходя в уборную, я обратил внимание на стоящего в коридоре человека в сером спортивном костюме. Он делал вид, что смотрел в окно, но явно наблюдал за мной краем глаза. А еще он не выглядел тем, кто может позволить себе место в дворянском купе. И теперь, когда я вышел, он по-прежнему стоял у окна, осторожно косясь в мою сторону. Пригладив еще влажные волосы, я прошел мимо и почувствовал, как мужчина активировал магию, духовный щит и что-то атакующее. «Граф Чернобуров?» — спросил он хрипло. Я развернулся, нацепив очаровательную улыбку. «Нет, вы ошиблись», и напоказ протянул правую руку с перстнем. Пока человек соображал, что к чему, я выхватил из-за пазухи револьвер и приставил ко лбу неудачника. «Только дернись», — процедил я. «Пуля быстрее маги, деактивируй щит, быстро». «Мля я», — выдохнул мужчина и сделал, как я сказал. «Проходи в уборную». «Вот так, молодец», — я щелкнул замком. «На колени, лицом к стене, руки за спину. Ваше сиятельство, вы не так меня поняли. Ты подготовил боевое заклинание, что-то ледяное, если не ошибаюсь. Собирался меня убить по приказу, вероятно, Игоря Чернова. Что я не так понял? Знать не знаю, кто такой Чернов. Ваше сиятельство, меня наняли всего лишь передать вам послание. Какое? Велели вас не убивать, только ранить или покалечить. Передать привет. От кого? Понятия не имею, клянусь». Воскликнул мужчина и попытался повернуться ко мне. «В стену смотри», я ткнул его дулом в затылок. «Кто отдал приказ?» Судя по астральным волнам, человек говорил правду. Тот, кто велел передать привет, действовал через третьи руки. Но ничего, мне нетрудно задать несколько вопросов и попытаться распутать клубок. Мужчина молчал. Я пнул его по почке, слегка усилив удар маной. «Кто отдал приказ?» «А, если скажу, меня порешат. Наоборот, если скажешь, останешься в живых. Отправлю тебя на каторгу в изнанку, куда-нибудь подальше отсюда, чтобы твои подельники не нашли. Ну, или могу просто выпустить тебе мозги и заплатить некроманту, чтоб разговорил душу». Я надавил револьвером на затылок мужчины, заставив его уткнуться носом в стену. «Решай, несчастный, мое терпение на исходе». «Ладно, ладно». Приказ отдал некий Колпак, преступный лидер, который промышлял незаконной торговлей спиртным и передаванием приветов. Отморозок, проведший полжизни в тюрьмах и на каторге, он не боялся связываться даже с аристократами. Пару раз напряг мелких баронов, ему сошло это с рук, и вот теперь Колпак не постеснялся замахнуться на птицу более высокого полета, то есть на меня. Очень зря. Несостоявшийся приветчик рассказал, где найти Колпака, но кто поручил ему задание, просто не знал. «Ладно, спросим у самого», — сказал я. «Вставай, на выход». «Куда вы меня?» — обреченно спросил мужчина. «Передам полиции. Скажу, что ты оскорбил меня и попытался ударить. За это получишь года три на шахтах изнанки. Устраивает? Лучше, чем в могилу». Выйдя в коридор, мы едва не столкнулись с проводницей. Та удивленно распахнула глаза при виде нас. Еще бы, два мужчины выходят из уборной, интересная картина. Если б один не держал другого на прицеле, можно было бы подумать что-нибудь не то. «Я вызываю охрану», — сразу же воскликнула проводница. «Хотел попросить вас ровно о том же, любезная», — невозмутимо кивнул я. «Вызывайте». Охрана поезда, к их чести, прибыла почти мгновенно. Я разъяснил им вымышленную ситуацию, с моих слов написали заявление, бедолагу заковали в наручники и увели. Мои гвардейцы появились сразу после охранников, заждавшись меня. Они сокрушались, что едва не позволили какому-то утырку напасть на графа, но я успокоил парней. «Сам ведь велел отправляться в вагон-ресторан и ждать меня там». «Идемте», — сказал я, доставая мобилет. «Надеюсь, вы заказали кофе?» «Заказали, ваше сиятельство. Только он уже остыл, должно быть». «Не страшно, я люблю холодный». «Алло, доброе утро, Богдан Богданович». «Разбудил?» «Никак нет, граф», — ответил тот. «Зарядку делаю, поэтому не сразу ответил». «Все в порядке?» «Более-менее. Есть задание. Задержать одного недостойного. Он будет либо у себя дома, либо в кабаке под названием Хурма. Оба адреса я сейчас продиктую. Задержать максимально жестко, если кто-то из его подельников окажет сопротивление, стрелять без разговоров. Но сам недостойный должен остаться жив». «Так точно, ваше сиятельство. Как зовут недостойного?» «Известен под кличкой Колпак. ХМ. Слышал про такого», — пробурчал Богдан. «Но вы же помните, что у меня здесь остались только новобранцы. Вот и проверим их в действии. Записывайте адреса». Час спустя. Рюмочная Хурма, северная окраина Красноярска. И тут я говорю этой шлюхе: «Слышь, давай на колени и пасть разевай, пока все зубы не выбил», — рассказывал Колпак. «Ха-ха, а она чего? Как чего? Встала и давай наяривать. А еще выделывалась, я, мол, внебрачная дочь барона, да у меня кровь голубая». «Кровушка-то, может, и голубая, но рот рабочий оказался. Ха-ха-ха». Заржали остальные сидящие за столом. В Хурме с раннего утра висел густой табачный дым, пахло кислятиной и мужским потом. После ночной попойки на полу валялись осколки бутылок и порванные игральные карты, а за столиком в углу кто-то храпел. На единственной в мрачном зале люстре висели кружевные женские трусики. Колпак и его друзья сидели за столом в центре зала, потягивая пиво и закусывая соленой селедкой. Вчерашний день оказался для них удачным. Сумели выбить долг из старого торговца лодками, а потом еще и местная шпана, которую Колпак усердно воспитывал себе на смену, ограбила магазин и притащила два ящика водки и бочонок вина. Гуляли почти до утра, немного поспали и пошли на второй заход. Сейчас по пиву, а потом можно будет допить остатки водки и отправиться по бабам. Хурма была расположена в цоколе. Зарешеченные окна располагались под потолком, и там было видно только ноги редких прохожих и копыта лошадей. Автомобили в этом районе были большой редкостью, и поэтому, когда Колпак увидел за окном резиновые колеса, то удивился. «Кто это к нам пожаловал?» Ответ он получил очень быстро. Дверь рюмочной слетела с петель, и внутрь ворвалась дюжина солдат с суровым седым мужиком во главе. На груди солдат был черно-серебряный герб какого-то рода, но какого, Колпак разглядеть не успел, хотя догадывался. «Всем лежать, морду в пол, быстро, сука, быстро! Вы чё?» Самый пьяный из компании поднялся и схватился за нож. Раздался выстрел, и мозги бедняги расплескались по столу. Один кусочек плюхнулся в кружку с недопитым пивом и медленно пошел ко дну, оставляя за собой кровавые разводы. На пол Колпак предпочел подчиниться. Гвардейцы, чьи бы они ни были, вообще не церемонились. Даже тех, кто подчинился приказу, безжалостно вбивали в пол сапогами и прикладами винтовок. Колпаку тоже досталось. А трактирщика командир гвардейцев приложил мордой об стойку и затем перебросил через нее, как ребенка. «Кто из вас, ублюдков, Колпак?» — строго спросил командир, когда все утихло. «Я», — прохрипел тот, понимая, что скрываться себе дороже. «Поедешь с нами. Рюмочная кому принадлежит? Вон ему», — Колпак показал пальцем на бессознательного трактирщика. «Хаем, понятно». Седой вытащил из-под защитного жилета несколько купюр и бросил их на пузо трактирщика. Типа за погром рассчитался, наверное, а потом мотнул головой. «Этого забрать, остальных побейте еще немного. Запомните, твари, с графом Чернобуровым шутить нельзя». Колпак уже и сам это понял. «Едва мы сошли на перрон в Лесосибирске, как поступил звонок от Богдана. Ваше сиятельство, Колпака взяли. Он признался, что ему заплатили за то, чтобы вас покалечить». Заказчиком был неизвестный мужчина, с которым Колпак должен встретиться сегодня вечером. «Отлично», — сказал я, — «пусть встретится. Задержите этого неизвестного и заставьте рассказать, на кого он работает». «Так и собирались, ваше сиятельство. Как там в Лесосибирске?» «Скромненько, но красиво», — сказал я, оглядывая небольшое здание железнодорожной станции, окруженное вековыми соснами. «Держите в курсе. Само собой». «Конец связи», — сказал Богдан и положил трубку. «В городе располагался склад Чернобурского леса, но туда я решил заехать на обратном пути, а сейчас собирался отправиться за город, где находились основные цехопредприятия. Рядом с перроном дежурило несколько извозчиков, которые при нашем приближении наперебой стали предлагать свои услуги. «Куда угодно, господин, с ветерком домчу, коняшки резвые у меня, в гостиницу, ваше сиятельство, едемте со мной. До дверей доставлю, вещи в номер помогу поднять, всего 3 рубля, благородный господин, по всему городу за 3 рубля, куда скажете». Чуть ли не отмахиваться от них пришлось. В итоге я выбрал наименее настырного извозчика, который внушал доверие своим спокойствием, да и повозка у него была хорошая и ухоженная. Крытый фаэтон на рессорах, самое то для местных ухабистых дорог. Конечно, я бы предпочел автомобиль, но это чудо техники было вот именно что чудом. Даже в крупных городах их ездило не очень много. Про себя я сделал вывод, что в следующий раз поеду в Лесосибирск именно на машине. На поезде комфортнее и дешевле, но на автомобиле гораздо быстрее и без пересадок. Двинулись. Впереди, как сказал извозчик, был еще 1-1.5 часа пути. Поэтому я достал мобилет и стал копаться в местной информационной сети. Наконец-то появилось свободное время для этого. Я почитал новости, заглянул на доску объявлений, зашел на ресурс, где можно было обмениваться сообщениями. Ничего впечатляющего, но в перспективе, если сеть разовьется, это будет замечательный инструмент для поиска и распространения информации, и даже для торговли. Продают же сейчас разные по каталогам и через объявления в газетах. Стоит держать руку на пульсе. Мы ехали по узкой грунтовой дороге. Кучер вел скакунов ровным аллюром и объезжал неровности, подтверждая первое впечатление о своем мастерстве. По обеим сторонам дороги высились зеленые сосны, и ничто не предвещало угрозы. Но вдруг я ощутил магию, резкий всплеск, будто кто-то сотворил сильное заклятие неподалеку. Лошади тоже почувствовали и испуганно зафыркали. «Ох, ваше сиятельство!» — обеспокоенно сказал вдруг кучер. «У вас оружие-то есть? К чему это вы, любезный?» — спросил я. «Лошадки беспокоятся, чего-то? Как бы ни волки, али кто похуже? Твою что мать!» Я выхватил револьвер, одновременно выглядывая из фаэтона. На дорогу перед нами выбежал десяток невысоких четвероногих тварей. Они были похожи на помесь ящериц, собак и дикобразов. Я ведь хотел подраться с чудищами, вот и они, 14. Перепуганные лошади громко заржали и понесли. С рыком и хриплым лаем монстры бросились им навстречу, но не рассчитали сил. Как минимум одно чудовище скакуны растоптали, а остальных раскидали в стороны. Но это не остановило твари, они кинулись в погоню. Мои гвардейцы не растерялись. Тут же вырвали из-под сиденья сумку, а из нее обрезы винтовок. Понятное дело, что мы не стали брать в поезд нормальные винтовки, а вот обрезы были в самый раз. «Будь оно все проклято!» — орал кучер, пытаясь удержать вожжи. «Чтоб я еще раз!» — договорить он не успел. Повозка подпрыгнула на ухабе, и бедолага упал на дорогу. Я выглянул и посмотрел назад. Монстры набросились на несчастного и стали рвать. Ошметки одежды и брызги крови полетели во все стороны, но большая часть врагов не поддалась соблазну и продолжила погоню. «Держи лошадей!» — приказал я одному из гвардейцев. Тот молча кивнул, сунул обрез под мышку и лихо перескочил на место кучера. Лошадей вряд ли бы получилось сейчас успокоить, но хотя бы направлять было необходимо. Я прицелился и нажал на спусковой крючок. Один монстр перекатился через голову и застыл. Я выстрелил еще трижды, но промахнулся. Первый раз мне просто повезло, на ходу, при такой тряске, попасть по движущимся целям было почти нереально. Гвардеец рядом со мной тоже стрелял и даже зацепил одну тварь, но только ранил. А чудовища все приближались. Несмотря на короткие лапы, бегали они быстро. Длинные морды с клыкастыми пастями, зеленая с фиолетовыми пятнами шкура и острые шипы вдоль хребта. А еще глаза, которые ярко сияли красным даже при свете дня. Должен признать, что выглядели монстры жутковато. Только в прошлой жизни я видал существ в миллион раз страшнее и уродливей. «Крокопсы!» — выкрикнул гвардеец, заряжая винтовку. «Долго в нашем мире не протянут». «Знаю», — ответил я, — «но если догонит нас, то сожрать успеют. Стреляй, бездна, как мне не хватает маги». Небольшая волна астрального пламени, и от крокопсов остались бы рожки да ножки. Но, увы, придется пользоваться оружием. Я дождался, пока один из монстров подберется поближе, и выстрелил почти в упор. Пуля влетела прямо в жадную пасть, крокопис покатился кубарем и застыл в пыли. Раненое чудище отстало и, похоже, поспешило вернуться, чтобы успеть оторвать кусок от извозчика. Осталось только 5 преследователей. Фаэтон гремел и скрипел, шумно дышали испуганные лошади, воздух проносился мимо со свистом. Несмотря на опасность, я впервые в этом мире чувствовал себя настолько живым. «Давайте, родимые, левее, левее!» — завопил гвардеец на козлах. «Вот дерьмо, держитесь!» Повозка подскочила, будто подпрыгнула, и на короткий миг мы зависли в воздухе, а затем фаэтон с грохотом рухнул на бок. Гвардеец рядом со мной вылетел на дорогу. Что случилось со вторым, я видеть не мог. Я остался внутри фаэтона, больно ударился спиной, а сверху на меня упал чемодан, и собственная трость клюнула в лоб. Хорошо, что револьвер остался в руке. Крокопис запрыгнул на перевернутую повозку и сунул морду внутрь. Тут же получил пулю и свалился на землю. В барабане кончились патроны, а где находятся запасные, я не мог понять. В кармане у меня их точно не было, ведь я не готовился к схватке. Где-то в одной из сумок, но где эта чертова сумка? Я вылез из фаэтона, сжимая трость двумя руками, как булаву. Гвардеец, бывший на месте кучера, валялся без сознания. Перепуганные лошади рвали удила, пытаясь вырваться из упряжи, но не могли. Второй мой охранник мужественно отбивался от двух крокопсов, используя разряженный обрез как дубинку. Еще два монстра приближались ко мне. Напитав тело маной, я первым бросился в атаку. Крокопис прыгнул на меня, и я сбил его в полете, проломив череп навершием трости. На землю упало уже бездыханное тело. Второе чудище ухитрилось вцепиться мне в ногу. Зубы не успели глубоко погрузиться в плоть, только разорвали брюки и кожу, а потом я опустил трость на спину твари, ломая хребет. Скулящий крокопис пытался уползти, волоча за собой задние лапы, но я безжалостно добил его и кинулся на помощь гвардейцу. Тот уже смог разобраться с одним из своих врагов. Второй набросился на него со спины и рвал зубами плечи, пытаясь добраться до шеи. Я точным ударом сбил крокопса с гвардейца, и мы вдвоем прикончили его. Все было кончено. Я почти не пострадал, не считая ушибов и царапин на ноге. Гвардейцам повезло меньше, один истекал кровью, а второй до сих пор не приходил в себя. Осмотрев его, я увидел, что у него разбита голова, сломана рука и, возможно, есть еще переломы. Первым делом я отыскал патроны и перезарядил револьвер. Как знать, если эти монстры вылезли из прорыва, то поблизости могут быть и другие. Затем перевязал гвардейцу плечи его же рубашкой, нашел в файтоне свой мобилет и позвонил директору лесокомбината. «Да-да, ваше сиятельство», — ответил тот. «Он знал, что мы должны вот-вот приехать. Роман Сергеевич, чрезвычайная ситуация. Нашу повозку атаковали монстры из Нанки. Директор обещал тут же отправить подмогу. Скоро она прибыла. На грузовике приехали гвардейцы из тех, что охраняли Чернобурский лес. Среди них был маг-целитель, и он сразу же принялся за раненых. Остальные помогли перевернуть фаэтон, который, к счастью, остался на ходу. Мы вырезали макро из трупов крокопсов, не бросать же добычу, и отправились дальше».